С философской точки зрения данный звуковой фон является естественным явлением каждого города. И именно это я и хотел сказать. В Ангкор-парке люди умирают каждый день, и если бы они стали возвращаться, как бедняга с Думс, неужели мы бы этого не услышали? Весь город встал бы на уши. Это, конечно, его нормальное состояние, но, в общем, что-то мы бы услышали. В Ангкор-парке вечно ошиваются всякие умертвия или зомби, с сомнением в голосе заметил декан. Это если не говорить о вампирах, банши и всех прочих. Да, но они нормальные существа. Конечно, они тоже мертвы, но это естественный ход событий, возразил арк-канцлер. А кроме того, они умеют себя вести. С самого рождения их соответствующим образом воспитывают. Очень философская мысль. Родиться, чтобы жить мертвецом, заметил главный философ. Я имею в виду традиции, отрезал арк-канцлер. Неподалеку от деревушки, где я рос, жила семья вполне уважаемых вампиров. Причем жила она там уже много веков. Да, но они ведь пьют кровь, не сдавался главный философ. За что их уважать? Я где-то читал, что на самом деле в настоящей человеческой крови они совсем не нуждаются, вставил декан, которому не терпелось помочь. Им нужно только то, что содержится в крови. Гемогоблин, так кажется, это называется. Остальные волшебники недоуменно уставились на него. Я лишь пересказывал, что я читал, пожал плечами декан. Так и было написано, гемогоблин. Что-то там насчет содержания железа в крови. Честно говоря, в своей крови никаких железных гоблинов я не находил, твердо заявил главный философ. По крайней мере, лучше уж вампиры, чем зомби, продолжал декан. Они по своему развитию стоят куда выше. По крайней мере, не шаркают ногами. Знаете, непринужденно сказал профессор современного руносложения, а ведь людей можно превращать в зомби искусственным путем. Даже волшебства не требуется. Нужно лишь взять печень какой-то там редкой рыбы и найти редкий корешок. Одна чайная ложка зелья, заснул, проснулся, и ты уже зомби. И о какой же рыбе идет речь? Язвительно поинтересовался главный философ. Откуда мне-то знать? А откуда знают другие? Парировал главный философ. Представьте себе такую картинку. Просыпается кто-нибудь утром и говорит: «Эй, какая классная идея меня посетила! Можно превращать людей в зомби, а все, что для этого нужно, это печень редкой рыбы и огрызок некоего корешка. Главное теперь найти правильное сочетание. Видите очередь у моей хижины? Вот сколько желающих. Ну, за работу. Номер 94. Печень рыбы полосатки и маньячный корень. Не работает. Номер 95. Печень рыбы шарабум и корешок дум-дум. Нет, тоже не работает. Номер 96. Ты что несешь? Спросил арк-канцлер. Я просто хотел отметить маловероятность. Заткнись, а? Беззлобно приказал арк-канцлер. Лично мне кажется, что смерть — это явление неприходящее. Все согласны? Смерть должен случаться. В этом и заключается смысл жизни. Сначала ты живешь, затем умираешь. Смерть не может перестать случаться. Но вздумался, смерть почему-то проигнорировал, напомнил декан. Да, смерть есть. Не обращая на него внимания, продолжал Чудакули. Все когда-нибудь умирают, даже овощи. Сомневаюсь, чтобы смерть когда-нибудь наведывался к картофелине, неуверенно произнес декан. «Смерть посещает всех», — твердо заявил арк-канцлер. Волшебники с умным видом закивали. «Знаете», — чуть погодя высказался главный философ, «я когда-то читал, что каждый атом в наших телах меняется каждые 7 лет. Новые атомы присоединяются, старые отваливаются. Это происходит постоянно. Правда, здорово?» Главный философ умел поспособствовать разговору. Так густая патока помогает шестеренкам крутиться. «Да?» – помимо собственной воли заинтересовался Чудакулли. «А что происходит со старыми атомами?» «Понятия не имею. Наверное, порхают где-то, пока не присоединятся к кому-нибудь еще». Арк-канцлер выглядел оскорбленным. «Что? К волшебникам они тоже присоединяются?» «Конечно, к любому человеку. Это и есть чудо мироздания». «Да? А по-моему, это просто плохая гигиена», — заявил арк-канцлер. «И что, ничего не изменишь?» «Вряд ли», — с сомнением произнес главный философ. «Не думаю, что стоит изменять порядки мироздания». «Ну, это означает, что все мы, все вещи вокруг, не являются целыми, они состоят из чего-то еще», — заметил Чудакулли. «Да, это и есть самое удивительное». «Просто ужасно, отвратительно», — твердо возразил Чудакулли. «Тем не менее, я хотел сказать...» «О чем я хотел сказать?» Он замолчал, пытаясь вспомнить ход беседы. «Да, нельзя отменить смерть, вот что я хотел сказать. Смерть не может умереть. Это то же самое, что просить скорпиона ужалить самого себя». «Кстати говоря...» — вмешался главный философ, у которого на все был готовый ответ. «Скорпиона можно таки заставить...» «Заткнись», — велел арк-канцлер.